Глава 8. Застава. Сияние источника я увидел после 10-минутной пробежки метров за 200 до того, как мы добрались до заставы. Черепут, предусмотрительно направляемый командами, с бодрым топотом пылил по грунтовке впереди, чтобы в случае чего встретить опасность первым. Мы держались по сторонам ближе к обочинам, чтобы летевшие из-под когтей мелкие камушки и комья земли не попадали в лицо. Вот тут-то из-за лиственных крон, озаренных быстро набирающим силу золотистым рассветом, и встал широкий столб призрачно-голубоватого света. В небо словно уперся луч гигантского прожектора. Причем произошло это совершенно беззвучно. Я с изумлением задрал голову и вполне закономерно споткнулся на совершенно ровной дороге. Тело бросило вперед, едва успел подставить руки и крепко впечатался в пыльную грунтовку коленом и ладонями, зашипев от боли. Щит новичка не спасал от таких казусов, он оберегал игрока только от вражеских ударов. «Не отставай, зуб!» — крикнул Дар, оглянувшись и притормозив на секунду. «Источник только что активировал защиту! Нужно добраться до заставы до того, как там окажутся враги! Давай, давай, мы еще успеваем закрепиться!» «Да я-то не против!» Слегка прихрамывая, устремился следом, восстанавливая скорость. Отвечать не стал, экономил дыхание. Хотя, надо признаться, бежать было легко и приятно. Из вещей ничего лишнего нет. Меч да полупустая котомка. А мышцы работают как детали хорошо отлаженного механизма. Даже новый навык успел получить. Бегун первый ранг. 5 из 100. Придется бегать почаще. Наверняка польза от прокачки бега в будущем будет ощутимая. Грунтовка плавно свернула направо. Деревья расступились, открывая свободное от леса пространство. В центре окружности, диаметром в сотню метров, располагалось странное сооружение, напоминавшее приземистое основание некогда снесенной башни. Или провалившуюся в землю почти до самых зубцов крепость, потому что возводить настолько низкие крепости нет смысла. На большие фантазии с чем сравнить не хватило. Вот оттуда этот сумасшедший толщины луч и бил, словно указующий перст некоего рассерженного божества. Даже дух захватывало от этого зрелища. Да и подходить боязно. Но Дар, не раздумывая, побежал именно туда. Пришлось оставить колебания для более подходящего случая. Стараясь не отставать, я птицей взлетел по каменным ступенькам единственной винтовой лестницы, плавно ведущей наверх по внешней стороне стены, и резко остановился, чуть ли не парализованный открывшейся картиной. Взгляд уперся в бездну под ногами. Изнутри застава оказалась гигантским колодцем, диаметром метров в 10 и со стенками толщиной в метр. Я едва не проскочил эту чертову стенку. Еще шаг и уйкнул бы с головой в бездонную синеву. Дно совершенно не просматривалось. Лишь через пару секунд я сообразил, что жерло колодца полностью перекрывает решетка из мощных металлических прутьев. В исторгнутом неведомыми глубинами сиянии она буквально растворялась, становилась прозрачной. На всякий случай я осторожно проверил ее ногой. Решетка даже не дрогнула под моим весом. Пришлось проглотить проклятие в адрес ментора, не предупредившего об опасности. Потому что опасностей не было. «Сядь, восстанови силы!» — посоветовал Дар, без привычной улыбки наблюдая за моей ошеломленной физиономией. «Впечатляет?» В ответ на его предложение лишь пожал плечами. Не запыхался, нечего восстанавливать. Убедившись, что падение вниз не грозит, я уже спокойнее поднял взгляд, осматриваясь. Похоже, те, кто проектировал эту локацию, неравнодушны к числу 9. Ровно столько было квадратных, метр на метр, зубцов, окаймлявших колодец по внешней стене. Порталов в ромашке было столько же. Каждый из зубцов венчал полуметровый кристалл в сияющей серебром оправе. Увеличенный вариант кристаллов душ, которые я добыл во время ритуала приручения. Интересно. Насколько ценен кристалл такого размера для смотрителей? И сколько барахла на него можно обменять? Нет, я не собирался спереть кристалл с заставы. Но вдруг такой найду? Или выбью с монстра? Правда, не представляю, какого размера должен быть сам монстр, чтобы получить такую хреновину. Но, по крайней мере, я теперь знаю, какие они бывают. Есть к чему стремиться. Одно за другим выскочило 2 системных сообщения. Вы получили положительную ауру благословения источника. Регенерация вашего здоровья, энергии и маны временно увеличена на 50%. Урон повышен на 100%. Вражеский урон уменьшен на 50%. Доступно ежедневное задание «Страж источника». Условия для выполнения: источник не должен быть захвачен в течение 8 часов. Награда «Очки жизни» 10. Дополнительные условия: уничтожить 20 любых прислужников губителя. Награда «Опыт 1000». Принять задание: да, нет. Хотел бы я знать, что они курили. Те, кто проектировал эту локацию. Задумчиво обронил я, изучив новое задание и снова глянув в сияющую бездну под ногами. Задание принимать, как я понимаю. Да, кстати, если подойдут другие игроки, то не удивляйся, если образуется общая группа. Это само собой произойдет. Правила такие. Когда все закончится и уйдем с заставы, наша пара восстановится автоматом. Ауру заметил? Понял, почему спешили. С такой аурой можно отбиться от чего угодно, но работает она только возле заставы. Чего ж тут непонятного? Я усмехнулся. Кто первый захватывает колодец, тот и в шоколаде. А кристаллы эти для чего, Дар? Для красоты или у них есть какая-то определенная функция? Ага, правильно мыслишь. Одобрительно кивнул ментор. Автоматическая защита. Когда игроков нет рядом, колодец может самостоятельно отбиться от разрозненных свор губителя. Но не сейчас. Два сигнала означают двойную волну, и колодец уже почуял нападающих. Подойди ко мне, сам увидишь. Опасливо огибая решетку, ничего не могу с собой поделать, прямо в дрожь бросает от вида бездны. Я приблизился к магу и встал между зубцов, оглядывая сверху окружавшую колодец широкую полосу пожухлой травы. Островки зелени среди желтых и серых проплешин, видимо, оставшихся после предыдущих сражений. И без единого деревца или кустика, словно их тут специально выдрали с корнем. Прорезая выраставшую за ничейной полосой изумрудно-зеленую стену лиственного леса, на четыре стороны уходили грунтовые дороги. Услышав мерное пыхтение, я посмотрел вниз. Черепут пасся у подножия стены, жадно щипал и торопливо заглатывал траву обоими ртами. Заметив меня, подозрительно покосился четырьмя глазами. По-прежнему не доверяет после одного единственного удара. Вот же злопамятная скотинка. Но занятие не прервал. Видимо, зверюга серьезно проголодалась после долгой пробежки и воспользовалась первой же оказией подкрепиться. Да и трансформация наверняка вытянула из питомца немало сил. А времени восстановиться мы ему не дали. Уж прости, приятель, просто не получилось. А вообще хорошо, что черепут травоядный. Растительности вокруг завались. Но, глядя на него, я и сам почувствовал, что не прочь что-нибудь слопать. Прямо в животе заурчало. Ночка выдалась активной. Досадно, но в моей котомке пусто. Дар словно мысли прочитал. Пошарив в котомке, протянул мне какой-то кусок подозрительного серовато-грязного цвета, который система обозвала вяленым мясом дикого кабана. Затем достал еще один и без малейших колебаний вгрызся зубами, подавая пример. «Жуй давай. На вкус лучше, чем на вид. Как закончим с заставой, устроим нормальный привал. Покажу отличные места для охоты. Тут ведь не каждый моб в пищу годится». Я недоверчиво понюхал мясо, попробовал на зуб. Откусил и медленно прожевал, проверяя на вкусовые ощущения. И в самом деле неплохо, особенно с голодухи. Правда, солоновато, водички бы не помешало. Но настойки и так мало, а обычной водой я запастись не сподобился. Надо срочно обзаводиться еще одной емкостью. Дар протянул флягу. На вкус свежая вода. Он что, в самом деле мысли читает? А с питомцем как быть? Вытерев рукавом губы, отдал флягу хозяину. Он сюда забраться не сможет? Лестница слишком узкая. Думаю, мне стоит спуститься и присмотреть за ним. Все равно дистанционных атак у меня нет. Толку от воина на стене, если колодец и сам умеет защищаться. «Ну, здрасте!» — Дар насмешливо всплеснул руками. «А лестницу кто перекроет, чтобы меня, Хила, спасать? Лечить-то тебя будет не колодец, а я?» «Меня Пэт беспокоит». Я упрямо мотнул головой. «Зря я на озере с ним корячился». «Да не спеши. Спуститься еще успеешь. И отходить больше, чем на 10 метров от колодца нельзя. Потеряешь ауру. А Пэта постараемся не подставлять. Я не хуже тебя это понимаю. Вот они, смотри». Да я тоже уже увидел. И нахмурился. В группе из 6 существ, вышедших из леса и остановившихся на кромке боевой зоны, один оказался гуманоидом. Высокая худощавая фигура, закованная в дымчато-серые латы, на поясе короткий меч в ножнах. Подсказка системы. Плеточник. 6 уровень, вожак стаи измененных. Левой рукой воин поигрывал многохвостой плетью, охаживая ею по голенищу окованного металлом сапога. Голову защищал остроносый шлем без забрала. И даже с 50 метров я хорошо разглядел лицо врага. Узкие красные глаза, взирая на нас, защитников колодца с холодной яростью, отчетливо выделялись на фоне темной, почти черной кожи. И сине-черные губы кривились в презрительной усмешке, обнажая острые белоснежные клыки. Его спутники, вынырнув из зарослей, тоже выстроились вдоль невидимой линии. 5 собаковидных существ, холка и вожаку по пояс. Мощные коренастые тела, покрытые черной, как смоль, шерстью, с такими же горящими красными глазами, как и у хозяина. «Клыкан», — пометила система ближайшего зверя. 6 уровень, прислужник стаи измененных. «Дар, это эльф, что ли, вожаком? Что-то типа дроу? Ты ничего об этом не говорил». «Я для краткости просто сократил легенду о губителе». Маг стянул со стороны посох, упер конец древка в пол. Там, где сейчас находится хозяин подземелья, раньше обитали темные эльфы. Когда губитель просочился в эту реальность, между ним и эльфами, охранявшими источник, случилась жуткая битва. Он перебил стражей, усилился и загнал остатки их народа глубоко в пещеры. Позже, после ритуала изменения, они стали его первыми и самыми верными рабами. Но ты не переживай. Пока мы под защитой заставы, особых проблем не будет. Просто будь внимательнее и не подставляйся под удар. Чую, что 4 уровень для тебя возьмем гарантированно в ближайший час. Да, но 6 уровень врагов. Я покачал головой, решив не озвучивать сомнения в своих возможностях против таких бойцов. Разве что аура от источника сейчас и меня сделала вдвое сильнее. Они всегда приходят с ворами. Продолжил пояснение Дарни, спуская глаз с замершей неподвижными истуканами стаи губителя. Вожак и несколько прислужников. Сила вожака определяется количеством его прислужников. Чем их больше, тем сложнее с ним справиться. И чего они ждут? Остальных. Действуют они всегда по одной схеме. Сначала дождутся, когда подтянутся все группы, затем начнут атаку. Посмотрим, сколько их будет. Кстати, в самой большой своре будет элитка — мини-босс волны. Ждать пришлось недолго. Вторая и третья своры, тоже шестерки, появились с северного и восточного направления, выступив из казавшегося безопасным леса рядом с общаками. Заклятие чистоты не позволяло им двигаться по дорогам, но вряд ли перемещение по пересеченной местности вызывало у таких мобильных групп какие-либо затруднения. «Мы что, так и будем стоять?» Немного нервничая, уточнил я. Дар с ними уже воевал, но я понятия не имел, что от них ждать. На что эти твари способны? Хочешь со своим 3-м уровнем врубиться в толпу и бессмысленно погибнуть? Терпи. Они собирают силы. Но и нам выгодно потянуть время. Может, еще кто-нибудь подтянется? Группа Филина должна быть где-то рядом. Странно, что их здесь все еще нет. Все, кто увидел сигнал, обязаны спешить на защиту колодца. Это закон. Опиши их способности, пока есть время. Клыканы твари несложные, с готовностью поделился маг. Главное оружие — когти и зубы, но очень сильны физически. С плеточниками сложнее. Удар плети по стае вешает на несколько секунд баф, усиливающий параметры прислужников вдвое. В такой момент на зубы им лучше не попадаться. И самое важное, каждый клыкан духовно и физически связан с вожаком, непрерывно подпитывает его своей силой. Так что нападать на плеточника разумнее всего, только уничтожив всю его стаю. «Сами плеточники — маги или физики?» «Всего понемногу», — Дар пожал плечами. «Арсенал приемов постоянно меняется, в каждой волне свой, так что придется ориентироваться по ходу. И лучники, кстати, тоже бывают, но редко. Черт!» Заполняя разрыв между стаями, появились еще 2 большие группы — семерка и восьмерка. Вожак в восьмерке выглядел массивнее остальных, но ничем не отличался ни по доспехам, ни по вооружению. это и есть мини-босс? Я с легким недоумением глянул на уник в руке. Не заметил, как выхватил из-за плеча. Оружие уже становилось продолжением руки, что было совсем неплохо. Но от вида такого количества врагов, выстроившихся плотной дугой вдоль кромки леса, мне стало не по себе. Сколько их уже? 30 псов и 5 вожаков. В груди мерзким холодком проступило стойкое предчувствие, что вместо 4-го уровня и прочих ожидаемых плюшек, сопровождающих повышение, мне светит первая смерть. То есть то, чего я решил всеми силами избегать. Что могут сделать двое бойцов, даже обвешанных бафами по самое не хочу против такой толпы? Чистой воды арифметическое самоубийство. Вот влипли так влипли. Дар выругался с неприкрытой досадой. Тоже пришел к аналогичному выводу. Затем быстро глянул в мою сторону, словно проверяя, не сбежал ли я еще. А вот теперь можем и не отбиться. Слишком много даже для двойной волны, а нас всего двое. Кроме того, я хил, а не дамагер. Много не навоюю. Расчет был на тебя да на черепута. Он осекся и медленно выдохнул. Десятка. Твою ж. Дуга из стаи расступилась, пропуская самую большую группу, возглавляемую мини-боссом. Мастер ритуала, предводитель волны, 6-й уровень. По окружности иконки перед именем сплошь мелкие зубчики, что говорило об очень серьезных возможностях. Мастер на голову возвышался над остальными. Метра под 2,5, а его доспехи источали темно-синее сияние. Поперек широченного плеча, касая сажень, небрежно придерживаемый закованной в латную перчатку ручищей, возлежал двуручный меч с широким волнообразным лезвием. Когда я прикинул длину этого меча-переростка, мне ощутимо поплохело. Если встану рядом, то, скорее всего, не дотянусь макушкой даже до гарды. Лобовая попытка отбить удар такой хреновины сразу же станет моим последним и самым глупым поступком в этой жизни. Поймав мой взгляд, мини-босс весьма многообещающе оскалился в припаскуднейшей ухмылке и без видимых усилий вскинул двуручник одной рукой, салютуя двум свежеиспеченным смертникам. Мне даже показалось, что сияющее в небе солнце испуганно потускнело в этот момент. «Свалить еще не поздно?» — ровным тоном поинтересовался я, стараясь, чтобы мой голос не звучал слишком уж убито. «Поздно, брат Зуб». Дар тяжело вздохнул и с видом человека, у которого в одночасье рухнули тщательно выстраиваемые планы, высоко поднял посох обеими руками. Навершие, поблескивающий сталью стилизованный солнечный диск с девяткой коротких лучиков, вспыхнул ядовито-зеленым светом готовящегося заклинания. Я бегло проверил текущие параметры своего скудного боевого арсенала 3-го уровня. Клинок бури, урон 12-20, обжигающая вспышка, урон 20-30, ледяной шквал, 28-30 при высвобождении 3 очков атаки. Под благословением источника все это удвоено, а сам я соответствую примерно 5-6 уровню. Что из этого следует? Что придется выжить все возможное, прежде чем нас разорвут на куски. Нет ничего хуже бесполезной смерти. Меч мастера резко опустился. Лезвие зловеще сверкнуло отраженными солнечными бликами. Строй воинства губителя, получив сигнал, дрогнул. 4 десятка клыканов, одновременно переступив невидимую черту защищенного периметра, потекли в нашу сторону темной, стремительно ускоряющейся волной, словно выплеснутая на желто-зеленое полотно смола. И как только это произошло, на зубцах колодца начали один за другим загораться кристаллы, наливаясь пронзительно ярким голубым сиянием источника. А ведь все так неплохо начиналось. «Дар, а как быть с Пэтом?» Я с тревогой глянул вниз. Черепут продолжал торопливо поглощать траву, словно собирался набить вместительное пузо на несколько жизней впрок. На нем, кстати, тоже висела аура благословения. «Ты можешь отправить его подальше отсюда, пока не поздно? Нам ведь нужно его сохранить!» «Тогда мы и минуту не продержимся!» Дар дернул головой. «Не переживай, ты просто его способности еще не видел. Он сумеет о себе позаботиться. Дуй к лестнице, не дай прислужникам сюда прорваться. Первым делом они постараются вывести из строя кристаллы». «А что в них такого особе...» Ответа не потребовалось. Защита источника сработала, когда псы преодолели половину пути. Сияние кристаллов усилилось, от них пошел низкий вибрирующий гул. И один за другим в сторону накатывающей волны ударили 9 ослепительных лучей, поражая насмерть тех, кто вырвался впереди собратьев. Тела беззвучно кувыркавшихся клыканов вспыхнули голубым огнем, и почти четверть войска губителя перестала существовать. Я радостно матюгнулся. Нехило приложило. Но их по-прежнему оставалось прилично много, и удар источника ничуть не смутил остальных. Бег тварей не замедлился ни на секунду. Разрядившиеся кристаллы сразу потускнели, и новый огонек внутри них рождался удручающе медленно. Оставалось надеяться, что перезарядка произойдет раньше, чем нас сомнут. Что досадно, на шкале опыта не прибавилось ни единички. Придется поработать ручками самостоятельно, не рассчитывая на халяву. Клыканы сильно опередили своих вожаков. Пятерка закованных в доспехи воинов не торопилась в свалку, следуя позади прислужников размеренным шагом. Оно и понятно, в такой куче железа не побегаешь. Мини-босс, пройдя 20 метров, и вовсе остановился, вскинул свой устрашающий меч в высоко поднятых руках и, обратив к небу темное лицо, словно в молитвенном экстазе, определенно готовил какой-то гадский сюрприз. Я подбежал к верхней ступеньке лестницы, готовясь перекрыть путь атакующим. «Дар, можешь что-нибудь сделать? Прервать бы этот ритуал!» «Я его не достану отсюда!» Навершие посоха мага мигнуло, и что-то ядовито-зеленое унеслось в сторону стаи. Попавший под удар клыкан дернулся и взвизгнул от боли. Но не потерял желания сражаться и лишь немного отстал от остальных. «Да и нечем! Я всего лишь 7-й! Ничего приличного из заклинаний еще нет!» Что уж тут говорить о моем 3-м. Тут, видимо, ментор дал мысленную команду Черепуту. Наш броненосец, выдернув последний пучок травы, на всех парах унесся за колодец, где и пропал из виду. Что Дар задумал? Решил все-таки поберечь животинку? Я повращал кистью с мечом, разминаясь перед схваткой. Высунувшись из-за моего плеча, Дар ткнул куда-то вниз навершием посоха. Машинально отследил групповой лог, потратив долю секунды. Животворящий капкан. Заклинание в течение 5 секунд било по небольшой площади, нанося урон каждому, кто попадал в зону поражения. А говорил, что ничего приличного нет. Получается, флоромант — это боевой хилер, а не сбоку припека. Первый же клыкан, сунувшийся к лестнице, завизжал так, словно его резали на куски. Из земли у подножия выметнулись побеги ядовитой лозы, опутав тварь с головы до лап и мгновенно парализовав. Еще трое попытались отскочить, но высасывающие жизнь отростки достали и их, пригвоздив к земле еще 3 тела. Общую атаку это не остановило. Еще один клыкан, высоко подпрыгнув, перескочил опасную зону и приземлился на лестнице прямо передо мной. Полная жутких клыков пасть ощерилась с низким горловым рыком. Горящие злобой красные глаза уставились на меня. Странная мысль мелькнула в сознании в этот момент, когда клыкан несся по лестнице. «Господи, что я тут делаю?» Меч врубился в голову твари огненной вспышкой, с неожиданной легкостью развалив череп на куски. Дымящиеся ошметки мозгов и брызги вскипевшей крови обдали стену колодца. Потянуло горелой плотью и шерстью. Рухнув на ступеньки, тело соскользнуло вниз, оставляя за собой расширяющуюся кровавую полосу. Вакантное место пустует долю секунды. На лестницу запрыгивает следующий прислужник, чтобы тут же напороться на быстрый взмах стали. Чистый удар, помноженный на крит и удачу, и еще одно обезглавленное тело, корчась в судорогах, скатывается по ступенькам, пока не упирается в первый труп. Все-таки не зря же свободные очки параметров вложил в силу. Теперь благословение творит с силушкой чудеса. По телам погибших уже прется следующий клыкан, роняя пену со щеренной пасти. Этот оказывается шустрее и успевает припасть на передние лапы. Лезвие уника, вжикнув у него над головой, сбивает остроконечные уши и врезается в стену колодца. Брызгает каменное крошево. Прислужник рывком преодолевает последние ступеньки, и воя катится вниз, оплетенный невесть откуда взявшимися зелеными змеями, растущих прямо на глазах растительных побегов. Все стаи прислужников вторят ему полным ярости многоголосым хором, взбешенные очередной неудачей. «Дар!» — стараюсь перекричать вой. «Забыл спросить! Опыт при смерти срезается? Что? А, нет! Кричит в ответ ментор. Он стоит в двух шагах за спиной, стараясь не мешать мне. Его одиночные заклинания, с шелестом проносясь над правым плечом, с короткими интервалами бьют в бешеный круговорот черных лоснящихся тел. То одну, то другую фигуру опутывают темно-зеленые побеги хищного плюща, впиваясь шипами в плоть, пробивая нутро, заставляя тварей бесноваться от боли, отшвыривать соседей. В таком месиве не разглядеть, какой урон им наносит тикающее заклинание. И остается лишь пожалеть, что его мощи не хватает, чтобы убивать сразу. Но память может пострадать! Возможно, этого сражения мы не вспомним, если оно закончится не в нашу пользу. И к лучшему, в воспоминаниях о собственной смерти не вижу ничего приятного. Некогда смотреть, насколько близко вожаки. Изо всех сил отбиваюсь от собак всеми доступными способами. Из-за узости лестницы клыканы не имеют возможности кинуться все скопом. Но так как каждый старается добраться первым, то все вместе толкают и отпихивают друг друга. Что и позволяет разбираться с ними по одному. Долго ли продержится такая пруха? «Дар, а если успеем забрать два десятка прислужников с собой, сойдет как утешительный приз, когда окажемся в репликаторе?» Это я вспоминаю о дополнительном условии задания Страж-Источника. Набить 20 тушек. Интересно, будет ли оно засчитано при провале основного? «А, ты об этом? Не проверял, но может сработать!» Не вижу, но чувствую, как ментор азартно скалится за спиной во все 32 зуба. «Нравится мне твой настрой, брат Зуб!» Удар сапога с отчетливым хрустом ломает челюсти следующему кандидату в мертвяки. Косой взмах меча, тварь улетает вниз, а к ушам на ступеньках присоединяется дергающаяся когтистая лапа, отсеченная по корпус. Через пару секунд отсеченных лап становится больше, а ступеньки полностью окрашиваются красным. Кровь льется ручьями. Адреналин в венах кипит. Тело само жаждет продолжения банкета. На лестнице появляется сразу парочка прислужников. Каким-то чудом они умудряются не скинуть друг друга. Взвившись в воздух, тварь летит в лицо, раскрыв оскаленную слюнявую пасть. Уклоняюсь в сторону и навершием рукояти бью под челюсть, разрядив накопленные очки атаки. Удар страшен. Слышится отвратительный хруст костей и шейных позвонков. И со свернутой на бок башкой клыкан влипает в стену, кувыркаясь вниз, избивая с лап спешащего следом. Но второй до меня добирается, проскользнув прямо под первым. Сверкают зубы, и боль пронзает бедро до кости. Ору благим матом. Мощный рывок едва не заставляет рухнуть со ступенек прямо в беснующуюся внизу массу. Едва успеваю ухватиться за зубец крепости обеими руками. Но меч со звоном падает на камень, опасно скользит по гранитной плите, еще немного и нырнет за край. Пытаюсь на него наступить, но повисшая на мне тварь не желает отпускать. А весит она не меньше меня самого. И тяжесть живой гири вот-вот сбросит в объятия своры, жаждущие разорвать на клочки. Дар вмешивается вовремя. Звуки боя перекрывает многоголосый визг. Как только заклинание откатывается, маг снова кастует в почву у подножья лестницы животворящий капкан, на несколько секунд перекрывая поток врагов буйными зарослями плюща. И тут же конец посоха с такой силой вонзается повисшему на мне клыкану в лоб, что его туша с проломленным черепом отлетает на несколько метров. Отшатываюсь от стены, подхватываю меч и падаю на колено. Истерзанная нога не слушается, располосованная штанина тяжелеет от хлещущей из ран крови. «Держись!» Крик Дара долетает вместе с заклинанием исцеления. Бедро окутывает теплое сияние. Боль тает. Некогда думать, как же это работает на самом деле, но прямо чувствую, как с волшебной скоростью рубцуются раны. И все же это происходит не мгновенно, и ментор это отлично понимает. Рывком помогает мне подняться, бесцеремонно оттесняет плечом и становится на мое место. Наглядно убеждаюсь еще раз, что седьмой уровень с благословением — серьезный аргумент. Короткий взмах посохом, и черное тело с переломанным хребтом, извиваясь, отлетает далеко в сторону. С удивлением ловлю себя на мысли. А вдруг все-таки справимся? «Сейчас будет передышка, а то с маной уже хреново!» комментирует маг, не забывая орудовать тяжелым посохом, охаживая настырно лезущих вверх клыканов по всем доступным частям тела. Передышка? О чем он? Я прикончил не больше 5 вражин, остальные и не думают снижать натиск. Мечутся по трупам собратьев снизу. Вожаки? Первая фигура в латах уже пробивается к лестнице, расшвыривая пинками своих и чужих прислужников. Охаживает их плетью по черным спинам, отчего псы лишь ярятся сильнее, получив магическое усиление. Ага, замечаю, что кристаллы уже горят почти в полный накал, радуя взгляд, и кому-то скоро сильно не поздоровится. «Фас!» — азартно кричит Дар. Черепут появляется на сцене битвы, как разогнавшийся боевой крейсер. Выскакивает из-за колодца и несется вдоль стены. 500 кило живого веса, защищенного панцирной броней, сминают свору прислужников, словно бульдозер. Окаймляющие панцирь бритвенно-острые пластины мгновенно окрашиваются чужой кровью. Тела собак отлетают воющими кеглями. Не останавливаясь, даже не замедлившись, танкопец сшибает с ног оказавшегося на пути вожака, прокатывается по нему катком и снова уносится за колодец, оставив после себя расчищенный коридор и слабо шевелящееся тело в измятых доспехах. Полтора десятка уцелевших клыканов, забыв о колодце, с яростным рыком уносятся след за обидчиком, не в силах проигнорировать мощное агро нового противника. Несколько покалеченных псов возятся в пыли, некоторым удается встать, но и те плетутся за черепутом, потеряв к нам с Даром интерес. «Неплохо я придумал», — ухмыляется в бороду ментор. Нервно улыбаясь, теперь я решительно оттесняю Дара. К лестнице топают 3 вожака разом, скрипя доспехами и сверля защитников источника злобными взглядами. На агро-черепута они не отреагировали. 4-й отстает, чтобы помочь подняться контуженной жертве панцирного катка. «Совсем забыл о мини-боссе!» Поднимаю взгляд поверх крепостного зубца. Исполин все еще торчит посреди поля со вскинутым мечом. По его телу ветвятся множественные красноватые молнии. Какого черта он там делает? Ничего, защитные кристаллы уже полыхают голубым сиянием. Их охватывает вибрирующий гул. Он усиливается с каждой секундой. Сейчас произойдет залп, и коса смерти снова пройдется по рядам врагов. Но мастер ритуала, что бы он там ни делал, успевает раньше. Кристаллы начинают взрываться, один за другим. Хлещущий град осколков сбивает с ног. Похоже, на секунду от удара я теряю сознание, а когда мир возвращается, обнаруживаю, что лежу возле края стены лицом между крепостными зубцами. В ушах стоит звон, заглушающий все внешние звуки, а перед глазами плавают багровые пятна. Все тело болит так, словно меня нашпиговали стрелами, как ежа иголками. Не вижу цифр, лишь понимаю, что полоска бара жизни находится в красной зоне и продолжает уменьшаться. А еще умудряюсь разглядеть, как преследуемый по пятам сворой прислужников черепут целеустремленно чешет прямо к мастеру ритуала, окутанного красноватым коконом молний. «Надо прервать транс-босса!» Хрипло вздыхает Дар, склонившись надо мной. Его лицо, посеченное глубокими порезами, все в крови. Из щеки торчит несколько острых осколков. Но он этого словно не замечает. «Иначе останемся без источника. Пэт должен справиться. Другого выхода нет». Краем ускользающего сознания замечаю, что в интерфейсе к нашей группе добавляются еще 5 иконок. Алиса, Корнет, Филин, Лисичка и Папаша. Помощь все-таки пришла. Но вопрос на засыпку. Доживем ли мы до того, как они вступят в бой? Через силу поднимаюсь на четвереньки, вслепую шарю руками в поисках уника. Качает, как пьяного. Ничего не соображаю. И вижу сквозь багровую пелену, как на верхнюю ступеньку ступает закованная в дымчато-серые доспехи высокая фигура. Дар бросается навстречу, отбивает удар посохом. И тут же получает закованным в сталь кулаком, стискивающим рукоять плети, в живот. И, согнувшись, отлетает в сторону. Многообещающе оскалившись, плеточник снова вскидывает меч. Чем-то я ему сильно не нравлюсь. Дробный звук рвущегося металла. Сразу несколько попаданий. Пробив кольчужную сетку сзади и пронзив шею, из горла измененного вылезают 2 окровавленных наконечника. Воин хрипит и выгибается дугой. В поле зрения снова возникает Дар. Пошатываясь, маг упрямо подбирается ближе и неуклюжим толчком посоха спихивает врага с лестницы. Гремит по ступенькам железа.